Арии Фауста из оперы «Мефистофель» исполнит артисты Красного театра Собинов для патефона. Вот я у предела, жизнью покончен все. Come on.